Сегодня комната, завтра весь мир, а потом начнем и на соседние миры заглядываться. Хотя не, на кой черт мне весь мир, ну что я с ним буду делать, неть, ткнул меня в бок Саша, это все мое, я прищурился. Так, у меня что тут, конкурент за территорию нарисовался, я навис над воинственным карапузом, смерил его взглядом. Что делать с миром, разберемся потом. А сейчас произойдет налупливание жопы. Я отбию у тебя эти земли. Взмахнул я рукой, обводя все вокруг. И эту коську. О, лицо Сашки надо было видеть. Хрен его знает, понял ли он, что такое земли. На слово отбираю ему явно уже знакомо. И явно не нравится. Не еть, завопил Саня, крепко прижимая бьющего хвостом кота к груди. А во это что? Шерсть хвостика чуть заметно замерцала золотистым сиянием, неярким, на грани восприятия, но недовольство кот проявлять перестал. Кядом, мама, что такое, Саша, что случилось? Донесся из гостиной встревоженный голос Эммы, и затем и шаги. Мама, он у меня отбиет эти земли, и котика моего. Я гордо стоял, уперев руки в бока и заботливо, по-хозяйски, оглядывал свои владения, вернувшиеся спустя полгода в родную гавань. Костян, кот-то тебе зачем? Хохотнул из гостиной отец. Уж что-что, а жалобу Сани услышали вообще все. Бедный хвостик Ашуши свои круглые к голове прижал. Кстати, а что это с ним? Прищурилась Эмма, тоже разглядев золотистый блеск шерсти. Ладно, статно качнул я головой, поворачиваясь к Сане. Не надо мне коську, оставь себе. Саня тут же просиял. Его физическим развитием тут без меня опять никто не занимался, так что я остаюсь крупнее него даже после похудения. И Саня явно это заметил. Особенно, когда я стоял перед ним, упираясь пузом. Хайоса, закивал он, отползая чуть назад. Бей свои земли, а хостика не бей. На том и порешили. Пока Эмма зыркала на нас, не понимая, о каких землях речь, я слез с подоконника и принялся обходить свои владения. Кстати, кроватка мне уже явно мала. Нужно будет потребовать арендаторов, ну этих... родителей, вы знаете, так вот, потребовать с них новую кровать, в качестве арендной платы за землю, ибо нечего в моей комнате на халяву жить, так или иначе, но после случившегося вся неловкость как-то быстро улетучилась. Эмма бережно перенесла Сашу, все еще гладящего кота, в гостиную, и все дружно принялись разглядывать бедное животное. Да уж, сегодня внимания ему явно хватит на год вперед. Саша, поняв, что хвостика у него никто не отбирает, наконец отпустил его, и кот, недовольно щурясь и фырча, сразу запрыгнул в свое любимое место, в горшок с эфирогоном, а тот сразу зашелестел, обнимая кота изумрудной листвой. Дерево, надо сказать, тоже подросло, если полгода назад оно было высотой с мелкого меня, то теперь, на треть выше меня нынешнего, а с тех пор я, между прочим, на четверть жизни вырос, и вот теперь серебристо-изумрудное деревце, мерно шевелясь, словно гладила кота пушистыми ветвями, а вслед за ними по его шерсти пробегали слабые золотистые искры. «Блин, а это что такое с ним?» С интересом придвинулась поближе мама. «Это у вас в Британии все коты такие, что ли?» «Не знаю, как там у нас, давно не был, но этот явно местный», — улыбнулся Адам. «Может, он у вас в Москве радиации нахватался?» «Эй, не надо вот этого, не так уж у нас и грязно. Это магия какая-то», — решил поиграть в капитана очевидность батя. Причем ощущения какие-то знакомые. «Давай еще скажи, что и кот у нас, демон», — прыснула мама. «Или силовое поле, или ты знаешь еще какую-то магию». Отец только улыбнулся, продолжая разглядывать кота через полуприкрытые веки. «Ауру высматривает», — догадался я. «Счастливчик, блин, я вот как не пыжусь, как не пырюсь, ничего разглядеть все еще не могу. Ничего, скоро уж, еще месяца 3-4». И узлы в глазах завяжутся как следует. Уж тогда-то я все про всех узнаю. Аура-то соврать не даст, если не уметь ее скрывать. Конечно, меня давно интересует, например, истинный магический потенциал отца. Или вот Адама. Ни за что не поверю, что он просто бизнесмен, а магия так, чтоб жить подольше. Не, без шуток, задумчиво протянул отец. Это реально похоже на демона, да чё вы так смотрите, не в плане скверны похоже, а в том плане, что это как магическое существо, но не совсем, не дух какой-нибудь. Тьфу, а я уж подумала, в бедного котика домовой вселился. Приобняла отца мама. Эмма посмотрела на нее осуждающе. В доме, где живет нормальный бытовик или местник, домовые никогда не водятся, категорично заявила она. Мы сами себе как домовые духи. Ну вообще, духи наместников работают только так. Да что вы меня сбиваете, я о том, что кот явно вырабатывает собственную магию. Только еле-еле, совсем слабую, и я не могу понять, какого хера. Дима, здесь же дети. Они в таком возрасте уже все понимать начинают. Какова херера? С непередаваемым наслаждением повторил я батину интонацию, довольно глядя на кота. Дима, придурок блин, научил ребенка. Пьедурок блин, а господи. Я весело рассмеялся, а вскоре заулыбались и остальные. Ну а что, могу же я позволить себе немного детских шалостей? Да что там, я обязан их себе позволить. Еще лет 5-6, и халява кончится. Придется все время учиться, практиковаться, мир там завоевывать, науку вперед двигать. Не ждать же мне с этим до старости, зря что ли я заклинание изобретал. Верно у вас говорят, муж и жена, один сатана, одна. А, муж и жена, одна сатана. Поправила его мама. А почему одна? В смысле, почему? Сатана же, он, демон, а не демоница. Почему женский род? А потому что, а правда, почему? Все впали в ступор. Понятия не имею, кто такой этот сатана и какое отношение демон может иметь к браку, но звучит и правда странно. В итоге, так и не найдя разгадку, все решили просто забить. Предки чая не дураки были, хохотнул отец. Раз так придумали, значит что-то там этот сатана скрывает. Угу, видел я твоих предков. Они были явно дураки. Умные люди с петлей на шее не заканчивают. Ладно, я что-то отвлекся. Вернул разговор в русло Адам. Я хотел сказать, что это вполне нормально. Он кивнул на хвостика, растянувшегося под деревцем и мурчащего от удовольствия. Я, увы, не могу вам пока раскрыть природу способностей Алекса. Но то, что вокруг него всякая живность меняется, это нормально. По-дружески прошу пока просто принять это. Да само собой, какие проблемы? Слегка хлопнул его по плечу отец. Как соберешься, так и расскажешь. Дети у нас все равно явно корешами будут, так что интересно будет увидеть, на что Саня способен. Это правда, задумчиво протянул Адам. А Эмма с теплой улыбкой кивнула. Они с нежностью глядели на сына, а тот, заметив, что его хвалит, радостно улыбился. Думаю, впрочем, уже в садике ваш сын сам все узнает. Ну все, Костик, как узнаешь, колись. И мама поцеловала меня в лоб. Хайоса. Показал я большой палец. Я Зенип Едурок. Да Костик блин. И я, смеясь, убежал в комнату. А перед этим показал Адаму наш с ним условный знак. Поговорить надо. Причем побыстрее. Как-то я не кстати вспомнил и про петли, и про магических существ. Под сердцем будто зашевелилось нечто холодное, неприятное. Чего хотел? Зашел ко мне Адам, сославшись на то, что давно меня не видел и хочет поболтать. Надо сходить к твоему блату, категорично заявил я. Пусть-ка и помазет, и ткнул пальцем себя в грудь. Я уже рассказывал Адаму про демона, без конкретики, но все-таки рассказывал. Мужчина понял меня без лишних слов. Надо, кивнул он, и маму твою как-то надо свозить. В том садике, куда вы с Алексом пойдете, эту штуку сразу заметит, думаю, и могут быть проблемы. Тут он прав. Может, конечно, из меня это там и вытащит, и из мамы заодно, но тогда сразу начнутся расспросы, мол, а что, а откуда? Юный император как-то не торопится объявлять. Дорогие россияне, я запустил в тысячи ваших соотечественников личинки демонов. Не, ну я бы тоже не торопился, конечно, на его месте. Но я, к счастью, не на его месте. У меня мать жива, во всех смыслах фразы. Я задумчиво затопал по комнате. Да, задачка, конечно. Присел Адам на край родительской кровати. Слушай, а может просто как-нибудь, когда Димы не будет дома, я скажу ей, что брат хочет тебя видеть. Она ведь тогда с тобой поедет. Ага, и папе Сьязу скажет, и Вася не пустит никуда. Ну или так, а что тогда? Он умеет делать ярлыки. Чего? Ярлыки, написал я на сунутом мне планшете. Ну его нахер, РЛ подряд выговаривать. Адам покачал головой. Нет, и я даже не слышал о таком никогда. Я, конечно, вообще никогда не интересовался магией помимо профильной для моего источника, но по-моему у нас такого слова не используют. Ну блин, темный народ, совсем темный. Умеет он отделять части себя в самостоятельные субличности, способные передвигаться. А так можно вообще? Не, не умеет. Умел бы, постоянно передвигался бы где-нибудь в ночных клубах, думаю. Через нежить он умеет разговаривать, отсылать ее довольно далеко. Да толку-то, так и представляю, идет по центру Москвы зомби, останавливает его полицейский, о, «Привет, зомби, чё, куда идёшь?» А тот ему: «Да так, письмо несу, ничего необычного». И как он только до особняка Милвиллов тогда сумел нежить дотащить? По ночам ползла, наверное. Нет, нам нужно получить от него какое-нибудь приглашение, чтоб кто-нибудь явился на порог и сказал: «Так, мол, и так, помните, я с вашим сыном общался? Так вот, мы тогда договорились, что еще встретимся. Ну вот, пора, можно даже с батей поехать, лишь бы Имридан меня и маму осмотрел. А там уж, если он может помочь, так и скажет, то да сё, у вас демоны в груди, сожрут вас скоро». Думаю, в таком случае и отец может полезен оказаться, хотя он явно больше по грубой работе. Все это я шустро изложил Адаму. Родители о чем-то там болтают с Эммой, но явно уже собираются спать. Надо поторопиться. Тогда мне передать это брату, Пейдой. Пусть письмо письет как-нибудь. А посланника я уж как-нибудь сам сделаю, если родителей понадобится впечатлить. Глава 5. Отрубленная ветвь. «Папа», — раздался детский голосок из-за двери кабинета. «Папа, я кушать хочу». Валерий поморщился. «Господь, он правда любит своего сына. Федя уже проявляет качество будущего наследника их ветви Бестужевых. Он многое перенял у своей матери, но все-таки слишком многое. Слишком. Федор», — открыл дверь красного дерева Валера, — «я работаю. Попроси кого-нибудь из горничных тебя покормить». За дверью стоял рослый для своих 2 лет рыжий мальчик, крепко сложенный, вихрастый, румяный. Сразу видно, зацикленный тип источника. «Нет, давай ты», — упер руки в боки мальчик, важно глянув на отца. «Слуги глупее, все напутают». Валера ухмыльнулся. «Да уж, весь в мать. Повадки Строгановых ни с чем не спутаешь. Мальчишке 2 годика, а он уже катит бочку на родовую прислугу, которая поколениями оберегает род Бестужевых. В основном оберегает от голода и грязи. Защитить себя достойный дворянин должен уметь сам». «Слушай, сын», — недовольно впустил мальчика в кабинет Валера, — «раз ты уже такой умный и нахватался всяких манер от Вики, раз тебе не нравится прислуга, будь добрый кормить себя сам». «С чего это?» «Да, Федя уже не лепечет неразборчиво, как большинство детей в его возрасте. Даже буква «Р», ставшая для самого Валеры неодолимым препятствием лет до 5, дается сыну без труда. И это тоже зацикленный источник, ускоряя физическое развитие, делая его почти безупречным, даруя носителю поистине бычье здоровье. Этот источник – гарантия того, что его носитель вырастет тем еще здоровяком, и без проблем с дикцией. Можно сэкономить на логопедах. Подумав об этом, Валера все-таки чуть подобрел. Вот какого ему сына жена родила. А говорят, что из браков по расчету не родится ничего хорошего. Врут все, бедные придумали себе любовь, не желая трудиться и обогащаться. Вот и носится с ней теперь, каждый уголок ей заполонили. Был бы прибыток, а любовь образуется следом. Их с Викой семья — яркий тому пример. «Ладно, пошли, наследничек», — усмехнулся Валерий. «Все равно дел пока немного. Сходим в столовую, найдем, чего там тебе маменька оставила». «Ура!» — бросился обнимать отца Федя. «Гулять с папой». Выходя в коридор и ступая по мягкому ковру, Валерий улыбался. «Да, все-таки дети, они и есть дети. Даже дети княжеских родов в первые годы жизни просто живут. Увы, просто жить Феде осталось недолго. Он еще не знает, но всего через 2 месяца его ждет детский сад, а вместе с ним и начало домашнего воспитания, чтобы детсад черни его не развратил. Только вот, Валерий до сих пор не нашел никакой информации о том, в какой сад сестра записала своего сынка. «Валерий Романович», — подошел к нему один из родовых информаторов, пока Федя уплетал за обе щеки манную кашу со всякими ягодами. «Здравствуйте, Федор Валерьевич». «Пивет, дядь Масим», — жуя кивнул ребенок. «Как дела?» «Прекрасно, Федор Валерьевич», — приложил ладонь к груди Макс. «Я с хорошими новостями. Нашел, наконец», — привстал из-за дубового стола Валерий. «Прости, что ради такой ерунды пришлось снимать тебя с проектов отца». Информатор помотал головой. «Отнюдь, ваше сиятельство. Князь сам одобрил это дело, когда узнал, что вы не справляетесь». Валерий крепко стиснул стакан с апельсиновым соком. «Спокойно, Валера, ты предвидел это, ты знал. Знал, что отец будет недоволен и непременно об этом недовольстве известит. В любом случае, времени нет». Валерий вообще думал, что Соня записала сына в детсад еще в том году, в сады простолюдинов, в очереди длиной до китайской границы. Но нет, ничего не нашлось. А потом Осинских, подумать только, посадили. Еще и за политическое преступление. Нет, лишь за подозрение воном, Конечно, а вчера уж выпустили. Но все-таки, это ж надо было так опозорить род. В тот день много кого схватили, перед императором подучья прихватило в тот день не один десяток человек. Магнитные бури, наверное. Но большинство и отпустили почти сразу, Валерий узнавал. А вот Соню с мужем долго продержали, а все потому, что Соня бывшая Бестужева. Это ж надо, к нам в резиденцию приходили следователи, разнюхивали что-то. Так думал Валера, залпом допивая свой сок. Ну, что ты сумел найти, Максим? Вздохнув, вернулся он к реальности. О, вы вряд ли поверите сразу. Это уж я сам решу, верить или нет. Твое дело рассказать. Давай к делу. Церемониться с отцовским халуем Валера не станет. Пусть он помнит дядю Макса еще с детства, но давно стало ясно, что работает он не на Бестужевых. Нет, это человек лично отца, князя Романа Бестужева. Остальные могут лишь просить его в распоряжение. Ну ладно, к делу так к делу. Присел Макс напротив князя. Военные все-таки запускают очередной свой бредовый проект. Макс, я не очень нуждаюсь в озвучивании новостных сводок желтой прессы. Причем тут вообще это? Ваш отец на моем месте сказал бы, что вы разговариваете как глава его охраны, а не как наследник его дел. Деликатно, но холодно заметил Макс. Валерий на такой укол даже внимания не обратил. Максим, пожалуй, ближайший человек отца. Многие даже подозревают, что отец влил в Макса часть собственной личности, для удобства и надежности. Так что такие замечания стоит воспринимать как замечания самого отца, а не как выпад от какого-то там информатора. Эх, Максим, я бы с удовольствием гонялся по России за какими-нибудь мафиози из Европы, или кто там у нас сейчас главная заноза. Честное слово, мне это ближе, чем портить глаза над бумажками. Увы, Валерий Романович, миром правят те, кто сидит над бумажками. Они и зрение себе обычно могут восстановить без проблем. Вернемся к нашим детям. Детям, поднял голову Федя, напряженно следивший за пикировкой. Я, деть, ты ж мой деть, рассмеялся Валера, мгновенно расслабившись. Нет, черт возьми, ему правда будет жаль отправлять сына на весь день в садик. И о тебе тоже поговорим, Федор, но пока не о тебе. Ну и ладно, насупился малыш, пойду в сад тогда. Дождавшись, пока бойкий малый их покинет, мужчины вернулись к беседе. В общем, военные все-таки нашли где-то денег на свой проект, тот, который некоторые из них уже третий раз пытаются открыть. ДКА, вспомнил что-то Валера. Я, кажется, понял. Ты про систему трехступенчатого обучения? Максим кивнул. Да, детский сад для особо одаренных, затем специальная школа с уклоном в широкий магический профиль и военное воспитание, потом боевая академия. Хотят создать альтернативную имперке структуру, но такую, в которую знать сама начнет отдавать своих детей. Да никогда такому не бывать, скептически хмыкнул Валера. Не для того мы веками храним свои секреты обучения магии, развития дара, модификации тел, чтобы в итоге слить все это в общий котел. Позволю себе процитировать вашего отца. Цитирую. Ну да, вон секрет с воспитанием детей демоном мы аж у светлейших князей выведали, и чем это кончилось большинство этих наших секретов, простое тыканье пальцами в небо в надежде, что что-нибудь выйдет путное. Конец цитаты. Валера поморщился. Да, это точно слова отца. В этом он весь. Понудить, что все идет не так, как надо, затем вытащить откуда-нибудь очередную гениальную идею, обделаться с ней, а в итоге бухтить, что нечего было и начинать. Мы выведали, ха. Он сам откуда-то прознал о том, что долгорукие этим промышляют, вбил себе это в голову и внедрил, чтоб его. Они все могли погибнуть, словно неопытные школяры. Частный пример не может служить доказательством чего-либо. Глубокомысленно парировал Валерий, зная, что его слова дойдут до отца. Достаточно посмотреть, сколько проектов универсализации магии провалились по всему миру в прошлом веке. Частные примеры, хоть их сотня, не могут ничего доказывать. Разве нет? Усмехнулся Макс. Валерий скривился. Он что, не понимает, что это другое? Ай, ладно. Пусть военные развлекаются как хотят, и ведь дал им деньги кто-то же, а, ладно хоть новый император на армию смотрит косо, пару структур уже успел сократить. Молодой парень, охватка бульдожья, высоко взлетит, если на старте не собьют. Так что, ты хочешь сказать, верно, сын вашей сестры со вчерашнего дня зачислен именно в этот спецсад. Они назвали его военно-магическое образовательное учреждение. Господи, давай без этой бюрократии. Я в курсе, что военные знают, как придумать максимально незапоминающуюся чушь. Ладно, рассмеялся Макс. В общем, детский сад решили назвать «Меритократ». Не знаю, кому из вояк пришла в голову такая чушь, но вот так вот. Не думаю, что наши генералы сами выбрали такое странное название. Уверен, это кто-то из дворян. Ишь ты, достойной власти, тоже мне. Императору такое не понравится. Не понравится, конечно, усмехнулся Валера. Но у них наверняка есть поддержка среди князей. Иначе бы не рискнули. Ваш план на Федора в силе? Тут Валерий крепко задумался. Нет, вроде бы все должно идти так, как задумано. Сонин ребенок явно проявляет себя неординарно. Что во время тестов, что потом, год назад. А значит, надо сближаться с Осинскими через их сына, как и ожидалось. К тому же, сама Соня худо-бедно начала общаться с кем-то там из побочных ветвей. Лед тронулся. Но почему-то кажется, что после отсидки общение снова сойдет на нет. Ведь Бестужевы ей никак не помогли. Ни ей, ни мужу, ни, самое главное, сыну в больнице. Лекари не потрудились предоставить, адвокатов тоже. И теперь оправдание, мол, Валера-то хотел, просто отец у нас, старый трус, не помогут. Вот почему отец просто не велел помочь им с законом, уже желанными гостями в их доме были бы. Вы уже не раз обсуждали это с князем, выставил ладонь вперед Макс. Помогать политическим в самом начале царствования нового императора, это крайне неразумный ход. Бестужева и без того не в фаворе, а уж после того, что сделала ваша сестра. Да ничего она не сделала. Резко поставил стакан на стол Валера. БРР, неужели он уже перенял у отца этот жест? Ей стало плохо перед монархом, а муж бросился ее поддержать. Вот это да, вот это я понимаю, госизмена, не меньше. Ваш отец посоветовал бы вам не забываться. И не забывать, что вы живете в стране абсолютной монархии. Если император посчитал что-то преступлением, ему виднее. Законы написаны не для него. И то, что он их соблюдает, наше благо, а не заслуга. Да знаю я, знаю. И все-таки не думаю, что мы многое бы потеряли, оказав помощь несчастному ребенку, почему-то впавшему в кому. Вот что с ним случилось. Вы знаете, что его не обследовали. Притюремная лечебница этого не подразумевает. Все ждали, пока выпустят, или посадят окончательно, его родителей. А мы могли бы провести и узнать, может, он серьезно болен. Это поставило бы сестру в новую зависимость от нас, а нас в зависимость от доносов полиции. Холодно подытожил Макс. Можете еще раз обсудить это с вашим отцом. Думаю, теперь он может смотреть на это куда мягче. Он на все смотрит куда мягче, когда становится уже поздно. Аукнутся ли Валерию эти слова? Наверное, да. Отец их точно услышит. Макс его верный пес, но в последний год Валерий взял на себя очень много родовых дел, а с ними немало и личной власти. Если год назад он мог разве что слегка фрондировать в задушевных беседах с батенькой, то теперь он большой человек. Его личные акции, личные связи, завязанные на нем дела рода, да, все это цепи, сковывающие его движения. Но этих цепей уже столько, что они сплелись в прекрасную кольчугу, способную защитить позиции Валерия от отцовского гнева. В последнее время он начал много себе позволять, и пока чутье его еще не подводило. И теперь предстоит решить, пытаться ли отправить Федора в этот идиотский армейский садик, или отказаться уже от планов сблизиться с растущим костей. Возможно, вам не стоит так зацикливаться на сестре, деликатно высказался Макс, поджав тонкие губы. Знаю, что она вам весьма дорога, Валерий Романович. Но она уже не Бестужева, и даже не дворянка, а после небольшой напряженной паузы твердо добавил, она – отрубленная ветвь нашего родового древа, так бы сказал ваш отец. Я знаю, как бы сказал мой отец, а я бы сказал ему, что если на отрубленной ветви уже созрел, быть может, лучший плод нашего дерева, нам нужно наклониться и подобрать этот плод. Но плод никогда не станет новой ветвью, Валерий Романович, не станет, кивнул он. Но Иисус учил нас, что узнавать обо всех нужно по плодам их дел, и по нашим плодам должны узнавать о нас, а не о каких-то там опальных и нищих осинских. Пожалуй, ваш отец посчитал бы этот довод довольно веским. После затянувшейся паузы кивнул Макс. Я сообщу ему о вашей позиции. Итак, вы планируете. Да что он все лезет, Валерий, и сам теперь не знает, что он там планирует. Такие решения не принимаются за пару минут, хотя постойте-ка, это же Макс. Лично отец одобрил его выделение на дело Валеры. Значит, лично отец заинтересован в выяснении того, как тот поступит. Именно он ведь предложил больше года назад этот план с детским садом. Не Валерий настоял на нем, Нет, сам отец. А теперь что теперь? Теперь выясняется, что детский сад, куда записали Осинского, конторка кучки солдат и дворян, которая точно не вызовет одобрения императора. По сути, элемент все той же фронды, попытки высшей знати играть в независимости и единство. Если Бестужевы к этому присоединятся, они несомненно упадут в глазах имперского двора. Так же упадут, как упали бы, помоги они Осинским в тюрьме. Но что отец хочет этим сказать? Что, раз воздержались от той помощи, стоит воздержаться и от этого плана с садом, потому что фавор рода при дворе на первом месте. Или наоборот, что отец запретил рисковать тогда, чтобы не вызывать лишних подозрений и проблем, чтобы у Валерия была возможность без особого ущерба рискнуть теперь. Валерий уставился на остатки сока, болтающегося на дне стакана. Отец ведь мог бы не давать дело Максу. И тогда Валерий вообще вряд ли смог бы вовремя узнать о том, куда зачислили Осинского. А если бы он не узнал, упал бы его вес внутри рода. Власть и авторитет отца укрепились бы, что, очевидно, в его интересах. Или он мог бы сам все узнать, не сообщая Валерию, а затем козырять этим, чтоб наследник не зазнавался раньше времени. Но он сообщил. Причем сообщил максимально оперативно. Дело было поручено Максу лишь позавчера, а результат вот он. Отец явно приказал разобраться с этим быстро. Значит, вероятно, он все-таки хочет, чтобы Валерий попробовал. Чтоб он отдал Федю в этот идиотский военный проект. А там он сблизится с Костей, а заодно изнутри сможет выяснить, как этот проект работает и каких успехов достигнет. Вот оно. Валерий улыбнулся, потирая руки. Отец все время ведет так дела, загадывает всем вокруг свои идиотские маразматические загадки. И, кажется, только что Валерий верно разгадал одну из них. «Я принял решение», — твердо сказал он. «Федю нужно записать в этот сад. План остается в силе». Макс слегка, едва заметно, прикрыл глаза. Тоже отцовский жест. Он так делает, когда выражает чему-то внутреннее одобрение. Похоже, только что Валерий заработал себе еще немного авторитета в глазах главы рода. День-то, надо же, начинает налаживаться. Я лично отправлюсь куда нужно и запишу Федю в этот чертов сад. Вы полагаете, он достаточно одарен? Мальчик как раз выглянул в столовую из сада, весь перемазанный малиной. С прошлого лета он ее как-то ну очень полюбил. При всей моей любви к сыну, нет. Понизил голос Валера. Он точно силен, его источник развивается хорошо. Но нет, Федя не гений. Да, кивнул Макс. Тогда вам стоит прихватить с собой порядочную сумму. Так и сделаю. Думаю, им все время будут нужны деньги. Глава 6. Снова в темный подвал. Письма счастья долго ждать не пришлось. Как и выдумывать, как бы так впечатлить родителей. Вот, брат мой передал. Заявил как-то в начале августа Адам, кладя на стол черную коробку. Из-под обуви, наверное. Что там? Зевнула мама, у которой как раз сегодня выдался выходной. Да уж ничего хорошего, я думаю. Хмыкнул играющий с котом батя. Хвостик прыгал за купленной ему игрушкой, резиновой мышью на упругой веревке. А Сашка прыгал за хвостиком. Оп, оп, не помыл, не помыл. Дразнил мальчик котенка, скача за ним по пятам. А я тебя помою, и тесно. Полез я к столу, на котором оказалась коробка. Тё там, Эмма сегодня укатила к какой-то своей подружке, так что взрослые собрались втроем. Дождавшись кивка от всех, Адам аккуратно снял с коробки крышку. Я заглянул в ящик и внутренне сжался, ожидая маминого крика. Но вместо этого она лишь присвистнула. А во, черепушка. А чё, Костину даже глаза не закроешь? Хохотнул отец, разглядывая содержимое коробки. Да, там оказался человеческий череп. Причем явно непростой, кости окружал зеленоватый ореол, создающий на них подобие лица, а из основания черепа росли 8 костяных лапок. Да уж поздно, наш бедный малыш уж основательно испорчен, фыркнула мама. Смотри, как заинтересовался, теперь ему дорога только в археологи. Ну да, точно, вот в чем дело, на работе мама такие черепушки нередко встречала, наверное. Нынче, правда, ее никуда особо не берут, то ли связываться с неблагонадежной не хотят, то ли время неудачное. Уже почти месяц устроиться пытается. Черепушка, заявил я, протягивая к ней руку. И, когда я уже был готов прикоснуться к ней, уже ощущал завихрение маны вокруг. Бу! Заорала голова, вылупившись на меня светящимися глазницами. Испугался, не бойся, я друг, я тебя не обижу. Скажу честно, я аж на месте подпрыгнул. Да, да, чего-то такого и стоило ожидать. Да я и ожидал, вообще-то, но есть вещи, к которым никогда не бываешь готов. Орущий тебе в лицо череп, один из таких случаев. Тьфу ты, блин, прижала руки к груди вскрикнувшая мама. Передай своему брату, что он придурок, он знает, улыбнулся Адам. Даже не сомневайтесь, да уж теперь точно знаю. Скрипучим голосом воскликнула мертвая голова в коробке. Вот, значит, какого обо мне мнения собственный брат. Досадно, энда, воскликнула, и с треском поднялась на 8 тонких лапок, шустро выбираясь из коробки на стол. Эй, к Алексу не лезь, ему нельзя близко к тебе находиться. Да не бойся ты, оскалился череп, глядя на вылупившегося и застывшего на месте Сашку. Это ж не демон, а нежить обычная, я с ней просто связан. Все равно, закрыл сына Адам, нечего, ничего хорошего ему от общения с тобой точно не будет. Ваот, поднял вверх указательный палец батя. Вот, Адам, у тебя тоже вырабатывается правильное отношение ко всяким этим демонам, ничего хорошего от них не жди. Саня, поняв, что ему тут никакого веселья не светит, обиженно сопя удалился в свою спальню в обнимку с фырчащим хвостиком. Тот, кажется, был не очень доволен, но все-таки не бросил своего маленького хозяина в одиночестве. К тому же, коту мертвая голова явно не понравилась. Неудивительно, кошки вообще очень чутки, но всякой некрожизни, и призраков видят, и зомби всяких издалека чуют. Если у вас среди ночи кошка летает по дому в полном неадеквате, задумайтесь. Может, у вас где-нибудь в подвале слесарь из мертвых восстал, или вас навещает призрак прабабушки. Чего тебе надо? Взял быка за рога отец. Да, он определенно больше по грубой силе, чем по тонкой дипломатии. Хотел от нас чего-то. Может, я решил просто в гости к вам заглянуть, застучал зубами череп. Хотя, кого я обманываю, у вас тут слишком мерзкая для меня атмосферка. Вот, не зря мы тут дерево растим и кошку завели, хихикнула мама. Дима всегда говорил, что для человека хорошо, демону, смерть, и чмокнула отца в щеку. Тот залился краской от похвалы, обнимая жену. На череп оба глядели с умеренной враждебностью. Это ж череп, что ему твоя смерть, проскрипел наш необычный собеседник. В гости я вас позвать хочу, желательно всех троих и как можно скорее. Родители удивленно переглядывались. Я незаметно показал Адаму большой палец. Похоже, он верно донес своему брату мысль. Маму с папой лучше будет удивить, так больше шансов, что они согласятся на повторный визит. Впрочем, на то, что они согласятся сходу, надежды все равно нет. Так и получилось. Адам, твой брат все-таки стал обычным демоном, хмыкнул отец. Что, головешка, решил, что мы в прошлый раз хорошо посидели, и нас теперь можно понемногу раскручивать и заманивать? Я нахмурился. Все-таки отец не дурак, конечно, но в некоторых моментах абсолютно непрошибаемый тип. Особенно это стало заметно после случая на моем прошлом дне рождения. Помнится, после него он стал с куда большей злобой изучать всякие материалы о демонах. Особенно, когда его так и не взяли обратно в полицию. После этих его слов даже мама посмотрела на него с явным скепсисом. «Дима, дорогой, по-моему, ты с такими загонами в дурку скоро отъедешь, и останется Костик сиротой». Чё это сиротой, а ты, мам, куда денешься? Лучше уж в дурку, чем демону впасть. Совершенно серьезно парировал отец. Продолжать разговор он явно не хотел. Я взглянул на Адама. Так, надеюсь, у них с братом есть еще какие-нибудь козыри, или действовать придется мне. Но прежде, чем я успел сообразить, голова заскочила обратно в коробку и заявила. Адам, ты меня сюда притащил в надежде, что этот осел проявит сообразительность. Я тебе говорил, что надо сразу тут ему все рассказать. Я его уговаривать не собираюсь. Либо покажи ему все сам, либо тащи коробку, где взял. Такая гневная тирада от скачущей в коробке черепушки звучала довольно забавно. Все невольно заулыбались, но затем Адам тяжело вздохнул. Ладно, ладно, не хотел я эту штуковину показывать, но жизнь подруги мне дороже. При этом он так посмотрел на маму, так не знаю. Так, словно через секунду ее крышкой гроба закроют и они больше не увидятся. Мамины глаза расширились. «Чечего вы на меня так смотрите, Адам, что случилось?» При этом говорил Адам настолько серьезно и с таким каменным лицом, что даже отец затих, требовательно глядя на друга. «Вот», с тяжелым вздохом сунул он руку за пазуху. «Дмитрий, тебе же известно, что это?» И он вынул из-под полы своего прогулочного пиджака какое-то устройство, похожие на круглое зеркало на длинной черной ножке, или на простую лупу, но с исписанным рунами ободком. Линза же у прибора мерцала сиреневым, По ней то и дело бежали радужные всполохи. При виде этой штуковины отец резко втянул воздух сквозь зубы. «А откуда это у вас, Адам?» Я, впрочем, не особо замечал батины эмоции, ведь второй рукой Адам как бы невзначай вынул из кармана брюк свой телефон, и будто случайно положил его прямо передо мной, экраном с каким-то текстом кверху. «С помощью этой вещи вполне можно увидеть, кто ты есть, или как минимум твою магическую штуковину. Ни в коем случае не давай посмотреть на себя через ее стекло. Понял?» «Принял, не дурак, поду с соськой поиграю», — воскликнул я, прыжком слезая с дивана. «Скучно, пойди поиграй, Костян, пойди», — как завороженный протянул батя, не отрывая глаз от артефакта в руках Адама. Скрывшись в спальне, но оставив дверь приоткрытой, я присоединился к Сане в его заботе о хвостике. Теперь вся надежда на Адама и его неведомый прибор. Если магия в разных мирах обычно очень схожа, просто развивается в разных направлениях, или разными темпами в общем, неоднородно, то вот артефакторика. Артефакт – это ведь зачарованный предмет, это главное. И то, какие предметы и как будут видоизменять, полностью зависит от того, что и как в обществе производит, какой функционал нужен магам или богачам, каковы фантастические представления общества о возможностях артефактов. И только затем уже, от развития самого зачарования как искусства. В общем, хрен его знает, что там в руках у Адама. Пусть потом расскажет, это интересно. Дмитрий сглотнул ком, подступивший к горлу, неверяще проморгался. Прямо сейчас его друг, с которым они довольно сильно сблизились за прошедшие полтора года, держал вещь, которую он видел всего пару раз в жизни. Видел в том прошлом, которое обычно старался не вспоминать. Это в последние 4 года он работал с полицией, а потом занимался ребенком. Но в полицию его сумел выгодно, как тогда казалось, пристроить один знакомый. Знакомый, с которым Дмитрий Осинский работал пару лет после выпуска из имперки. Работал там, где очень ценит незасвеченных и неприметных товарищей. «Что это, Дим? Что с тобой?» — участливо поинтересовалась Соня. «Тебе плохо?» «Ну да». С женой-то он сошелся как раз, когда уже твердо решил, что завяжет С. «Это ведь штучный артефакт», — угрюмо процедил Дима. «Я точно знаю, что Скуратовы создали их всего несколько. Откуда он у тебя, Адам? Или это не подделка, Дим?» — мотнул головой друг. «Это подлинный вскрыватель». «Вскрыватель?» — фыркнула в своей обычной манере Сонька. «Так это хирургическое что-то, а выглядит как лупа. Это она и есть в основе», — без тени веселья ответил Дима. «Адам, ты имеешь какое-то отношение к контрольной службе?» Адам вновь мотнул головой. «Нет, как ты, думаю, знаешь, этих артефактов было создано 10, по количеству основных приказов при вашем этом Иване Грозном, и 6 из них в руках контрольной службы», — перебил его Дмитрий. «Я сам пару раз проходил через осмотр этой хреновиной, а остальные 4, в разных других министерствах», — тихим, но твердым голосом ответил Адам. «И давай на этом закроем тему, а затем перейдем к более важным вещам. Нет, наверняка это как-то связано с контрольной службой, ну не с императорской же охраной, в самом деле. А где находятся еще 3 артефакта, Дмитрий не в курсе, но 6 из них в КС». КС. За те 2 года, что он имел дело с этой структурой, он привык расшифровывать это как контрабандная, а не контрольная служба. Ведь именно этим он и занимался пару лет после выпуска, налаживанием контактов с демонами и доставкой в наш мир всяких необычных вещей. В интересах России, разумеется, так ему говорили, так он думал, так он накопил на квартиру, а потом четко усвоил для себя, как бы кто ни думал, пусть даже сам император, но нет, демоны, откуда бы они ни были, ничего не отправит на землю в интересах России, нет, исключительно в своих собственных. К счастью, на тот момент он еще не очень глубоко завяз во всем этом, смог соскочить, но и он пару раз встречался по работе с очень серьезными людьми, вот тогда-то его и просвечивали этим артефактом. У основателя рода Скуратовых, главного опричника и артефактора Ивана Грозного, было своеобразное чувство юмора. Вскрывателем он назвал артефакт, взглянув сквозь который на человека, или иное существо, можно увидеть его истинный облик, ауру, саму душу, все, что он пытается скрыть от смотрящего. Им можно пронизать пространство, заглядывая в чужие пространственные карманы, можно видеть магические клятвы, связывающие индивида. В общем, 10 этих нелепых безделушек стали одним из столпов дальнейшего возвышения России. А теперь, если верить Адаму, Один из этого десятка перед ним, в руках неизвестно кого, на глазах у демонической нежити. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, Адам», — холодно произнес Дмитрий. «Это не игрушка для пускания солнечных зайчиков». Адам также холодно усмехнулся. «А я и не играть ее сюда принес, Дмитрий. Я вполне понимаю, что я делаю. Например, сейчас я попробую немного вправить тебе мозги, а твоей жене спасти жизнь, быть может». А затем он протянул вскрыватель Дмитрию. «Держи, посмотри сквозь линзу на Софью, ты сам все быстро поймешь, а затем верни это мне, не используя больше ни на ком и ни на чем». «Договорились?» Сердце Димы сжалось, заколотилось как бешеное. Соня смотрела на них с Адамом с недоумением и нарастающим беспокойством. Нелепый череп на паучьих лапах, выжидающе, затаившись. Наконец, он решился. «Договорились». Взял он вскрыватель в руку и направил на замершую в ожидании жену. «Не бойся, Соня, это почти не ощущается. Я проверял». И он взглянул, заглянул в сиреневое стекло, переливающееся радугой. «Да, это точно подлинник. Дмитрий ни с чем и никогда не спутает эту бушующую ауру, будто готовую содрать астральную кожу с любого, в ком дознаватель заподозрит намек на крамолу». Соня вздрогнула, сжалась, схватилась рукой за грудь, а затем вздрогнул сам Дмитрий, едва не выронил злосчастное стекло, ведь он увидел. «Откуда это там?» – взревел он, вперевшись в Адама так, будто это лично он подсадил жене под сердце чужеродную тварь. «Что-что со мной, Дима, мне страшно, скажи, что там?» «Там астральный демон», – поджав губы ответил Адам так, словно речь шла о грязи под ногтями. «Запечатанный, я понятия не имею, откуда это там взялось и когда появилось, но факт остается фактом». «Демон какой еще демон? Я не могу так сказать», — помотал Дима головой. «В нее словно ваты набили. Интересно, это так взгляд через вскрыватель работает или новости слишком сбивают с ног? Но могу сказать точно, что ты ответишь мне, черепушка, откуда это там взялось». Всю их дальнейшую перепалку я даже запоминать не стал. Папа наседал на нежити Мридона, тот терпеливо объяснял ему, что ничего не знал, а ему все рассказал Адам. Адам изящно уходил от ответов, заявляя, что недавно он посмотрел на них через артефакт, а там вот это, что его брат явно разбирается в этом лучше кого-либо, ибо он сам по сути астральная сущность, и в нежить свою сажает такие же. Это вновь разжигало подозрения отца, его вновь успокаивали, а бедная мама паниковала и требовала вытащить это из нее. «Так может ты от этого и в обморок на коронации упала?» Подуспокоившись, обратился к маме отец. «Аура императора, наверное, не слабо шибанула по твари, может, кстати, это ее и запечатало. Ты же всегда говорил, что все про благословение от императорской семьи, чушь просто», — покачала головой мама. «Может чушь, может и нет, понятия не имею, но в любом случае это надо вытащить. Эх, батя, батя, знал бы ты, насколько на самом деле все наоборот, ты бы расплакался. А вытащить, да, нужно много что и много откуда. Например, вытащить из сердца страны тварь, сующую демонов-паразитов в честных людей. Или вытащить из Адама информацию, что это за артефакт такой и где он надыбал такое штучное изделие. Но сначала все-таки стоит вытащить чужеродную сволочь нам с мамой из груди». К счастью, уж после такой веской демонстрации отец долго упрямиться не стал. Не, поупрямился все равно, конечно, побрюзжал, что демонам доверять ни в коем случае нельзя, но это больше так, для приличия. На самом деле он все еще выглядел каким-то пришибленным после применения этого суперартефакта, что бы это ни было. «Тогда давайте поедем сейчас же», — категорично заявила мама. «Я теперь вся на нервах буду все равно. Поедем, поедем», — проворчал отец. «Жалем мы нет, с детьми некому посидеть. Ну ничего, вдвоем посидят, не маленькие уже. Вот это в наши планы точно не входит. Эй, черепушка, давай там, подсуетись как-нибудь, хочу с вами». Тут же выбежал я из комнаты, бросаясь маме в ноги. «Не бьёшь у маму одну, буду засисить. Хе-хе». Все-таки малышачья милота – убойное оружие массового поражения. Все тут же заулыбались, а мама так и вовсе вся зарделась от умиления. «Ой, а кто это у нас такой мамин защитник?» – засюсюкала она, подхватывая меня на руки. «Кто это у нас такой герой? Не поедешь без меня?» — прищурился я, глядя в лицо маме. «Не путю, а да». По лицу этой женщины тут же стало ясно, теперь даже батя не отговорит ее взять меня с собой. И он, кажется, тоже сразу это понял. Так что махнул рукой, и со словами «хрен с тобой, защитничек», пошел переодеваться. «Ну привет, Константин, привык уже к имени-то. Я вновь стоял посреди серого марева, окруженный поляной, засыпанной мелким серым прахом. Вновь посреди поляны скрипело и покачивалось узловатое уродливое дерево. А во, оно явно подросло, и голов на ветвях теперь раз, два. Быстро пробежавшись глазами, я насчитал уже 60 голов, учитывая, что за десяток лет до этого он скопил 36. Что, туристы стали чаще заглядывать? Усмехнулся я, разглядывая свое подростковое тело. Вижу, в твоем полку солидно прибыло, да никакого спасу от них нет. Пробасила раздутая голова какого-то обрюзглого мужика. Лезут и лезут ко мне в заброшку. Жрут всякую дрянь, что на помойке нашли, а потом срутся где попало. В смысле срутся? Да в прямом. Ты представь себе, я прошлым летом нашел тут на свалке старую таксофонную будку, хорошую такую, списанную видимо. Поставил ее, чтоб, значит, пару охранников там прятать, в виде костей просто, само собой. И, так ты представь, каждая сволочь так и норовит мне насерить в таксофоне. У меня что не выходные, то охрана вся в гоф в экскрементах, в общем, ну вот что им не имется. Это да, покивал я, ухмыляясь. Могу понять тебя, но и их тоже могу. Помню, как-то раз, еще по молодости, был на курорте, объелся бананов. А боже, даже не говори ничего, давай-ка лучше к делу. Действительно, пора. К счастью, в наш нынешний визит мне уже было достаточно лет, чтобы отец постеснялся тащить меня на руках и отпустил стоять рядом. Ну я и отполз в великом сокрытии чуть подальше, да вступил, так сказать, в контакт с этим некрорастением. В этот момент в нашем карманном мирке, прямо посреди горки праха, появилась мама, к счастью, без сознания. Не хватало еще, чтоб она узнала обо мне лишнего. Это ее астральная проекция. Просипела уже знакомая мне с прошлого раза женская голова. Ты тут в таком же виде, в общем-то, догадываюсь. Хмыкнул я, подходя к парящей в воздухе маме. Да, что проекция, это сразу видно. Здесь она предстала не прекрасной, но все-таки женщиной 25 лет, а юной девушкой лет 17, с толстой ярко-рыжей косой, щеками с россыпью веснушек, в изумрудном струящемся платье. Посреди сплошной серости и вздутых голов покойников мама смотрелась как богиня природы и жизни, решившая посетить царство мертвых. Но сразу бросалась в глаза и проблема, именно то, что мы и должны извлечь. Под левой маминой грудью расползлось темно-алое пятно, словно пятно крови от удара клинком. И, если бы не серебристая сложная решетка, накрывшая пятно, оно продолжало бы расползаться. «Ты отлично запечатал эту тварь», — произнесла женская голова. «Думаю, с ней-то как раз у меня проблем не будет. В зародыше она не сильно отличается по сложности от астральной тени». «О!» — прищурился я. «Я, конечно, догадывался, но все равно рад, что ты освоил создание некрожизни через астральную тень, а не с помощью ручного контроля. Я опасался, что ты пойдешь по ложному пути». «Нет уж», — усмехнулось лицо худощавого юноши, «мне хватает этих вот 60 мозгов. С ними-то сознание с трудом справляется, а чтоб я еще и внешних тварей контролировал». Имридан тут, конечно, лукавит. Да, его сознание находится в самом древе, в его основе, но мозги каждой из этих голов частично расширяют его, сливаются с ним, даруя ему собственные, как бы это сказать, вычислительные мощности, если говорить языком земной техники, но и нагрузку на основное ядро, конечно, повышают. Куда уж без этого, в таком случае, всецело доверяю тебе это дело, махнул я рукой, плюхаясь прямо в кучу праха. А с моим случаем сможешь так же, глядя, как от корявого жирного ствола к маминой проекции тянутся тончайшие серые нити, тысячи нитей, и вливаются в созданную заклинанием печать, я оглядел и себя. Все тот же подросток лет 15 в черном костюме, только вот и у меня не все в порядке. Если кровавое пятно на маминой груди жестко сковала серебристая решетка, то мое, это уже даже не пятно. Настоящий сгусток алого пламени беззвучно пылал и бился у меня под сердцем. Нет, не выйдет. Мотнулась женская голова, взметнув жирные слипшиеся волосы. В этой твари уже столько маны, что я боюсь, как бы при поглощении она меня просто не заместила. Я не рискну. Я вздохнул. Понимаешь, какая штука? Проблема в том, что пропускная способность моей силы весьма ограничена моим собственным телом. Подбирая слова, начал я объяснять. И прямо сейчас эта тварь постоянно питается за мой счет, и таким образом закрепляет за собой процентов 70 моей пропускной способности. А это значит, пока оно сидит во мне, Я почти ничего не могу. Увы, это так. Я сам с момента пробуждения искал выход, какую-нибудь лазейку, способ хоть ненадолго скинуть с себя это ярмо, но не нашел. Черт, да я даже очнулся лишь благодаря духам старинных демонологов. Тоже великое сокрытие здесь, в подвале, отняло у меня добрую половину сил. Словно мне снова от силы полгода, а то и меньше. И печать ты сам на себя наложить не сумеешь. Нет, помотал я головой. Если бы не впал в кому на полгода, если бы успел, пока тварь была мелкой, сумел бы. С трудом, с риском, но сумел бы. А так, уже поздно. И чего думаешь? Спросила та же женская голова. Зачем-то же ты хотел со мной увидеться, не так ли? Неужели думал, что я справлюсь? Пожрал бы ты 5 сотен людей за эти годы, справился бы без труда. Мрачно усмехнулся я. Понятно, что для него это не вариант, но тогда я бы уже не был собой. Подтвердил Эмридан. Так с матерью твоей закончил. Я обернулся к маме. Да, теперь ее грудь, укутанную в изумрудную ткань, ничего не уродовала. Пятно рассосалось без следа, распалось на скверну и грязный эфир, а на стволе древа смерти появилось несколько черных гниющих язв. Я прищурился. Рассосется. Проскрипел какой-то бородатый дед. Я уже чувствую, что рассосется. А вот от твоей твари я, вероятно, сгнию целиком. Хаэм, почесал я подбородок с начавшей пробиваться щетиной. Хорошо было бы вынуть тебя из этого древа. Тогда можно было бы впустить демона в него. Ты что, хочешь, чтобы посреди твоего города появилась сильная и злобная тварь, привязанная к одному месту? Отмахнулся я. Уж кто-кто, а отец этого точно просто так не оставит. Да и никто не оставит. Не думаю, что эта тварь достаточно разумна и сумеет скрывать себя. Но, судя по твоему прошлому рассказу, сделать филактерию мы не сумеем еще долго. Заскрипело древо озадаченно. Ну вообще-то не совсем. Теперь я уже точно вижу, что не совсем. Кровь и сердце бессмертного, думаю, меньшая из проблем. Начал я. Подойдет любой приличный органический демон. С этим я, полагаю, разберусь. Мои остриженные волосы лежат дома, у мамы в шкафчике. А вещь не из нашего мира, это ведь должна быть не любая вещь, не так ли? Да, не любая. Кивнул я. Это должно быть то, что несет яркий отпечаток своего мира и не представлено в нашем. Ну и как ты собираешься это устроить? Как-как, вздохнул я. Пока лучшее, что я придумал, спуститься в мир мертвых. Формально он не является нашим, и многие некроманты делают именно так. Константин, стыжусь напоминать, но тебе 2 года, черт возьми, какие прогулки в мир мертвых в 2 года. А я и не говорил, что туда отправлюсь я. Ты древо смерти, или кто? Но я не чувствую в себе никакой потусторонней части, никакой связи с реальным загробным миром, догадываюсь. Кивнул я. Портал придется открывать мне, а тебе нужно будет приготовиться, а затем сквозь этот портал прорасти. Прорасти через границу миров, что за бред? Я усмехнулся. Мама недавно рассказывала мне ваши скандинавские сказки, про мировое древо и все такое. Похоже, когда-то и в вашем мире проросло какое-то из великих древ, из тех, что способны прорастать между мирами и проводить меж ними других. Решайся, это сделает тебя куда сильнее, чем ты есть. Может, даже сумеешь так и просто вытащить из меня эту тварь. Но разве ты сумеешь сейчас, ограниченный, открыть такой портал? Я отрицательно мотнул головой. Сейчас, нет. Но скоро я должен пойти в детский сад, специальный, заточенный на развитие моего дара. А дар у меня именно того типа, который нужен для работы с порталами. Вот оно что. Прошипели головы. А эта тварь не жрет твою собственную ману. Именно. Мне достаточно развиться, нарастить каналы и узлы, стать сильнее и крепче. Думаю, на это уйдет ближайший год, не больше. А ты пока подготовишь нужный ритуал. С этим за год справишься даже ты. Значит, слушай, дерево. Глава 7. Судьбоносная встреча. С мамой в итоге все закончилось отлично. Адам дал бате возможность вновь просветить ее артефактом. А, убедившись, что теперь все чисто, тот был так рад, что не стал допекать Адама неудобными вопросами. Так и вышло, что тему с артефактом и Адамом замяли. Тем более, что уже шел август и всех нас беспокоило совсем другое. Нас с Сашкой вот-вот отдадут в детский садик. Да, не поведут или отправят. Именно отдадут. А что, нормальных вариантов у них нет? Воскликнула мама, когда узнала, как там все будет устроено. Адам помотал головой. Нет, либо вы отдаете ребенка как в интернат, либо заселяетесь на территорию сада вместе с ним. Просто водить Костю с Эликсом туда нельзя. Батя в задумчивости разом откусил половину горячей баварской колбаски. Разговор, как это у нас повелось, шел за ужином. «Не, ну нахер!» – прочавкал отец. «Вот так отдавать сына хрен пойми кому, обойдутся». Адам, которого недогадливость родителей явно раздражала, сплел пальцы замком и прищурился. «Ну, вы сами просили меня подобрать вашему сыну лучший вариант, и я сразу предупредил о шансе на такой исход, боги. Мама, батя, вы чего?» Я заерзал недовольно на стульчике. «Все этому старичью нужно объяснять. Поехали со мной». Стукнул я по столу ложкой, и с соской. «Хм, а эта мысль?» Задумалась наконец мама об очевидном. Я поймал благодарный взгляд Адама. Все-таки в некоторых вопросах родители просто не видят очевидного. Они же все равно сейчас не работают. Оба дома сидят. Ладно, хоть накопления у семьи есть, и, похоже, приличные. «Куда поехали?» Высунул из-под стола златокудрую башку Саня. «В гости, в гости, в гости!» Улыбнулся Адам, потрепав сына по волосам. «В путешествие, ага, в путешествие!» «В путешествие за колючую проволоку!» Поджала губы Эмма. Она явно тоже недовольна условиями. «Как Саша там без мамы будет, ты подумал?» Я еще утром краем уха слышал мнение Эммы об отправке Сашки в сад. Довольно трудно было его не услышать, когда она носилась по всей квартире и ругалась. Разбудила, блин, а ведь мне снилось, как я вырос и крошу всяких, ну, своих врагов всяких направо и налево. Не помню уже, кто там был, но Валера вроде точно был. И из-за Эммы я не успел дать ему по морде. «Эмма, мы давно все обсудили». Взял ее за руку Адам. «Я настаиваю, что Саше будет лучше в обществе таких же ребят. Это сделает его более самостоятельным». В этот момент Саня как раз запросился на горшок. «Эх ты, позорище мелкое, они там научат его плохому», — причитала Эмма из ванной, утащив туда Сашу. «Там наверняка все такие же бешеные, как Костик». Я аж кашкой подавился. «Что это еще за клевета на честного карапуза? Ну да, чуть не помер пару раз, ну да, демона какого-то в себе запечатал. На че сразу бешеный-то? Че это бифаный-то?» — застучал я ложкой по тарелке. «Ничего не бифаны, вот видите. Эх, хорошо быть маленьким. Можно орать, стучать ложкой, все ломать и всех бесить. Тяжко жить взрослым. Они-то могут все это безнаказанно делать только в одном месте, в сумасшедшем доме. Скучно они живут, не свободно. Костян не бешеный, а бодрячком», — хохотнул отец, вступая со мной в сражение на ложках. «А если и бешеный, то это плюс, а не минус. Дя», — крикнул из ванной Сашка, услыхав знакомые звуки сражений. «Мы с батей его давно приучили к дуэлям на ложках. Зачем? Во-первых, это красиво, а во-вторых, проигравший получает ложкой по лбу. Сане это полезно, воспитывает в нем стойкость к ударам судьбы. А если вы подумали, что мне просто нравится бить кого-нибудь ложкой по лбу, это просто вы меня не уважаете. Я же не маленький, в самом деле. Вот видишь, Эмми», — улыбнулся Адам. «Алекса уже и дома всему плохому научили. Куда еще-то?»